Глава 24. Дела навалились на меня, грозя сплющить под своим весом и превратить в лепешку. Я вплотную занялась производством стекла и пороха. Подходящий песок мне свозили с берега реки. Анна сушила его, выпаривая, после чего нанятые работники просеивали его через мелкое сито. Найти кремний и соду в природе могло оказаться еще тем приключением, но обошлось. Пройдясь по рынку и лавкам с заморскими товарами, я нашла и то, и другое, но в очень небольшом количестве. Плавить песок в чистом виде тоже можно, но боюсь, что он не будет обладать теми свойствами, которые помогут выдерживать воздействие внешней среды. Поэтому хрустальной посуды выйдет очень мало. Но для демонстрации купцу, когда он приплывет весной, вполне хватит для впечатления. А уж летом поручу своим людям облазить местность вокруг, да и торговцу закажу необходимое. Те же морские водоросли для извлечения из них соды и приготовления йода. Думаю, такой товар несложно найти в тех местах, где он бывает. И пока маги были заняты производством стекла, я выкупила большое пустующее строение, сделанное в виде исключения из камня. Но за много лет оно все равно обрушилось и обветшало. Дыры в стенах были очень впечатляющих размеров, и совершенно отсутствовала крыша. Ремонт здания занял всего пару дней. И вот я стою посреди пустого зала, откуда убрали все ненужное. Когда-то это был склад разорившегося купца, а теперь это будет моя лаборатория. Но затраты на ремонт и дальнейшее благоустройство строения волновали меня меньше всего. Неоспоримым преимуществом здания была его удаленность от города. Не знаю, почему купец воздвиг его так далеко, но, может, у него были на то причины, которые сейчас оказались мне на руку. Также я взяла пару человек в свои помощники. Это были Джордж и Амелия Браун. Подростки очень хотели быть полезными, и я решила, а почему бы и нет? И вот уже 2 недели мы возились над производством пороха. «Ваше высочество, это то самое секретное оружие, о котором вы как-то обмолвились?» — спросил лорд Райт, приближаясь к огромному столу, на котором я взвешивал ингредиенты. «Да». Кивнула я, чуть высунув кончик языка, и положила на чашу еще немного угля. «Оно называется порох», — добавила я, выпрямляясь и посмотрев на советника. «Как у нас дела?» «У меня новости, ваше высочество». Отвлекаясь от разложенных на столе ингредиентов и что-то делающих близнецов, лорд Райт посмотрел мне в глаза. «Отойдемте». Кивнула я, направляясь к сделанному для меня маленькому кабинету в другом конце помещения. На ходу протерла ладони и кинула тряпку в специальное ведро. Дверь в мой кабинет была металлическая, все здание охранялось, возводился высокий каменный забор по периметру, чтобы никто не мог проникнуть и выведать мои тайны. Убранство комнаты было очень лаконичным. 2 жаровни, стол, кресло и стул напротив. Высокий шкаф со стеллажами сейчас пустовал, но в будущем я собиралась сложить туда основные подсчеты и рецептуры, правда, без привязки друг к другу. А вдруг кому-то удастся сюда пробраться? Все свои мысли я писала на русском языке и формулах, которых в этом мире пока не знали. Может, русский человек разобрался бы в написанном, но я сильно сомневаюсь, что ему это удалось бы. Когда нужно, я могла писать не хуже врачей. «Присаживайтесь, лорд Райт. Можете налить себе горячего взвару». Кивнула я настоящий на крышке жаровни металлический чайничек. «На улице уже ощутимо холодно. Вы наверняка продрогли». «Благодарю вас, ваше высочество», — сказал советник, подхватив с подноса чистую кружку, направился к чайнику. Я дождалась, когда он устроится напротив меня, и вопросительно на него посмотрела. «Получил весточки от наших шпионов. Ее высочество Элизабет гневалась о неудавшейся попытке умертвить вас с помощью черной хвори. Но ее недовольство провалившимся планом длилось недолго. Сейчас она занята какими-то делами в резиденции святых отцов в Лестере. Что именно она там делает, узнать так и не удалось». «Хм...» Протянула я задумчиво, покусав нижнюю губу. «Безумная бес что-то мутит со святошами». Тихо пробормотала я, но лорд Райт меня услышал и согласно кивнул. «Я полностью с вами согласен, ваше высочество, и определение ее высочеству Элизабет вы дали очень меткое». «Да», — качнула я головой, возвращаясь мыслями в реальность. «Что там слышно об Антуане и Роберте Бонаме?» «Ваш старший брат зачем-то увеличил темпы стройки кораблей. Верфи в Бристоле разрослись со скоростью лесного пожара. Корабли стоят в отдаленной от города бухте. Насколько стало известно нашему соглядатую, весной его флот выступит». «Не на нас ли?» — фыркнула я. «Вот не было печали. То мне неизвестно». пожал плечами лорд Райт и сделал внушительный глоток, не боясь обжечься. «Но мы работаем над этим, чтобы быть готовыми». «Хорошо», — кивнула я. Его высочество Роберт Боннем поправился очень быстро, но после болезни перестал вникать в вопросы по развитию города и даже отошел от дела по разведению тонкорунных овец, которыми занимался до этого. Единственное, чем он продолжает заниматься, это лично разбирать прошения в особых случаях, а так, в целом, ведет более праздный образ жизни. «Хм», — покивала я. «Неужели ему не хочется выиграть главный приз? Сомневаюсь, ох, сомневаюсь, лорд Райт. Может, он что-то задумал? И твои люди не туда смотрят?» «Возможно, вы правы, ваше высочество», — кивнул мужчина и отставил пустую кружку в сторону. «Еще идут странные слухи», — добавил он, помолчав, «что младший сын Чингисхана готовится напасть на границу Англосаксии, и его воинов поведет сам Туманбаши Батуй Черный, очень талантливый полководец». «Хм», — удивленно моргнула я. «А при чем здесь мы? Навряд ли его алчущие наживы руки дотянутся до нашего бедного приграничного Уолсела». «Не знаю», — пожал плечами лорд Райт. «По донесениям, его величество Вильгельм I игнорирует эти сведения, считая их несущественными». «Зря». Почему-то в голову пришли нехорошие мысли. «Зря он так поступает. Стоит усилить границы дополнительными войсками. Пострадает ведь прежде всего простой люд». Лорд Райт лишь развел руками, а я задумалась. «Эх, не хватало нам еще и этого. Скорее всего, до нас Орда не доедет, слишком много вокруг болот и топий. Хочется в это верить». Я подумала, что лучше быть готовыми ко всему, поэтому, грустно улыбнувшись, добавила. «Но мы будем продолжать работать над усилением города, лорд Райт. Пусть приходят, я им покажу, где раки зимуют». Подумала про себя и поднялась с места. «Это все?» — спросила советника, вставшего вслед за мной. «Монсеньор Кирье заблудился среди болот и погиб», — сказал лорд Райт, глядя мне в глаза, но никакого осуждения в его взгляде я не заметила, лишь констатацию факта. Так же, как и его помощник-викарий. «Удалось спасти только коней», — чуть более радостно добавил он. Я не стала лицемерить и создавать скорбное выражение на лице. Просто кивнула и направилась к выходу из кабинета. Поравнявшись с советником, остановилась. «Лорд Райт, благодарю за службу». И стянула с пальца кольцо с внушительных размеров изумрудом, протянула ему. Лорд Райт глубоко поклонился и принял дар из моих рук. Время до ужина пролетело незаметно. Я и мои помощники с азартом первопроходцев смешивали селитру, уголь и серу в пропорции 3:1:1. Тоже добавляли немного ртути и масла, чтобы меньше дымило. Получилось с натяжкой, но у нас было много времени подобрать идеальные и близкие к настоящему бездымному пороху пропорции. Но полученный результат радовал меня неимоверно. Даже не имея оружия, сам по себе порох уже был чрезвычайно грозным оружием.